потому когда он подобно бешеной мельнице молотя в некуда пролетел мимо меня, я наоборот отпрыгнул и развел руки в стороны, показывая рефери, что открыто не собираюсь бить соперника. Вот второй раунд был завершающим. Я уже откровенно издеваясь над соперником подходил, разведя руки в стороны, и когда он снова попер на меня, собрался в стойку и встретил двоечкой в лицо на встречных курсах. Противник погас, нет, это не было нокаутом, ибо он в шлеме, я в перчатках, да и мы дети, ну нет у меня пока таких сил наносить такие удары. Их просто физически нет, вес не позволяет. Хотя будь я книжный герой-попаданец, он бы был обязан подлететь ногами вверх и отключиться. Жаль, жизнь не книга, была бы крайне показательная и зрелищная победа. Вот только я очень неплохо попал в нос и пошла кровь. Бой был остановлен. Парню оказана помощь в медпункте, который, кстати, находился прямо в зале. Банально стоял стол и сидела медсестра, которая осмотрела школьника. Явно сотряса нет, запихала вату в нос, и того по результатам боя, победа по очкам была присуждена моей тушке. Моя рука взлетела вверх, поднятая судьей. Победа. Да кто бы сомневался. В результате трех отборочных дней соревнований мы с Шуриком вышли в финал, решались бои за звание чемпиона города по боксу, понятно, в нашей детской категории. Мы даже еще не входили в число юниоров, хоть и были в возрасте до 18 лет. Все три дня шла пьянка дворовых Сениных друзей, и с каждой победой, как незабавно, рос и наш авторитет. Ведь понятно, ребята нас легко побьют, т.к. старше, но, так сказать, достойная смена растет. В результате, когда нас поставили друг против друга, немного покружил вокруг Сашки и стал активно пропускать удары. Что сказать, спортивную карьеру делать не собирался, меня вполне себе устраивало второе место, а Шурик, он был счастлив первому месту, хотя выразил сомнение. Дрон, ты часто открывался, так обычно не было на треньках, поддался? Поинтересовался он после победы. Да ты че, Сань, все честно было, просто зрители все такое, растерялся, раньше же не терялся. Саш, ну тебе же было трудно, не отвлекали зрители? Иногда отвлекали, как-то неловко, а вот мне было всегда легко, а тут чего случилось не знаю, растерялся, робость перед трибунами берет. Понятно, но если бы не робость, ты бы мог меня победить, если б да кабы, во рту просли грибы, да был бы то не рот, а полный огород. Это ты о чем, дрон? Ну так случилось, ты чемпион, а я друг чемпиона города, будешь меня защищать, скажешь, тоже ты тоже отлично боксируешь. Ну да, да второе место, оно же не позорное, Сань, ты че, дрон, я тебя уважаю, а я тобой горжусь. И заржал, ибо вспомнил анекдот, Саня пристал, чего я смеюсь, пришлось рассказать. Он, кстати, тоже смеялся, но, думаю, смысла не до конца понял и не вкусил, возраст не тот. Анекдот от ГГ. Выходит два пьяных из бара, один на карачках, т.к., не может стоять на ногах, а второй в забор руками уперся, его качает, но держится за забор и потому идет. Тот, который на карачках, спрашивает того, что за забор держится: друг, ты меня уважаешь? Ик, уважаю. А ты меня уважаешь? Ик, я тобой горжусь. Ик, вот и мне этот анекдот напомнил данную ситуацию, ибо тоже мне победители и тоже мне повод для гордости. Понятно, я Сашке об этом не сказал и, наверное, никогда не скажу, ведь эти эмоции теперь его, они с ним на всю жизнь. О том, как он стоял на награждении и был счастлив, специально для сайта Автортуди. Если читаете на другом ресурсе, переходите на официальный сайт, можно пообщаться с автором в комментариях, поддержать лайком, подпиской, обсудить с членами сообщества прочитанное. Глава 11. Последний мирный, 1991 год. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Ивдбак, Гавалт, Ольга Рубацкая. Когда-то искалы падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Надо отметить, что после соревнований мы замечательно провели остатки каникул. Для примера я выделил средства, и Шурик вместе со мной поехали к цыганам. Причем мы не собирались петь и танцевать, пить водку или смотреть на медведя, целью поездки была закупка дорогих и дефицитных на тот момент жвачек импортного производства, которые продавали за цельный рубль. Самая крутая и мальчишеская жвачка была бомбимбом, во всяком случае мы ее именно так произносили, причем вкладыши в ней были вторые по ценности. Два бомбика отдавали за один вкладыш турбо, но вот сама турецкая жвачка была отстойная на вкус, когда ее клали в рот, она просто рассыпалась, возможно, из-за барыг, которые скупали любой хлам, лишь бы дешевле и больше. Понятно, если турбо жевать, она рано или поздно склеивалась во рту, но была чрезвычайно несладкая и не имела приятного запаха. Однако допускаю, что так было исключительно в нашем городе. Вот бомбики, хоть и производились в той же Турции, но были с волшебным запахом. Дыня, шоколад, банан. Причем благодаря химии и ароматизаторам запах был круче, чем от настоящего банана, шоколада или дыни. Вкус также был максимально насыщенным. Учитывая, что уже близился конец октября месяца и далее не за горами был последний год существования СССР, 1991, денег на это барахло не пожалел, и мы с Шуриком слили целых 300 рублей. Целую зарплату на покупку 300 жвачек бомбимбом с тремя разными вкусами. По понятным причинам ТК, брали у цыган в блоках, нам резинку не продали, а выдали в целлофановых пакетах. Надо было видеть счастливую мордашку Шурика. Для него это были настоящие сокровища. Кстати, несмотря на то, что у меня были детские вкусовые рецепторы и мне нравился вкус жевательной резинки, но мозг оставался прежним и некого пиетета я к данному продукту не испытывал. Однако не мог все отдать своему лепшему корешу, он бы просто не понял аттракциона такой бесконечной щедрости. Это как если бы мы нашли золотую шахту, добыли 100 кг золотой руды, и я бы всю скинул своему другу, дескать, бери, мне ничего не нужно. Ни один друг, если он настоящий друг, никогда бы на такой грабеж пойти бы не смог. Так и с бомбиками, потому мы честно по-братски распилили на две части по 150 штук. Естественно, я планировал, если и зажую какое-то число, остальное мелкими партиями передать своему другу. Ведь он этой детской радости радовался, пожалуй, больше, чем победе на соревнованиях. Вот уже на следующий день нас отправили в деревню, так сказать, догуливать каникулы, ибо и бабушка соскучилась, да и, наверное, родителям хотелось от меня отдохнуть, да, пожалуй, и от Сашки тоже. Он хоть и был добрый и хороший мальчишка, но все же посторонний ребенок в доме. Я-то хоть свой. Вот там я свою долю и скормил Сашке, ибо он лопал их, как комбайн по уничтожению жевательной резинки. За день мог сживать по 20-30 штук, потому скармливал по 3-5 штук, а когда уезжал и мы прощались, состоялась беседа, где и вручил остатки сокровищ. «Опять ты уезжаешь», — грустно сказал Сашка. «Да ничего, скоро зимние каникулы, ты ко мне обязательно приезжай, сходим на елку, а потом я в деревню приеду». «Вот так всегда, ждешь-ждешь каникул, а они кончаются», — констатировал очевидный факт Шурик. «Зато прикинь, как Зыкавска, ты придешь в школу и все узнают, что ты чемпион города по боксу. Это Зыкавска, но с тобой мне больше нравится», — высказался Саня. «У меня тебе подарок, чтобы не скучал до каникул». «Какой?» — сразу с интересом спросил Шурик, ибо привык, что плохих подарков я не дарю. «Вот». И я вручил ему пакет с остатками жевательной резинки, какие он не успел уничтожить, ТК, выдавал малыми партиями. «Я не могу взять, а как же ты, Сань?» «Да я в городе живу, я себе таких 100 000 миллионов до неба еще куплю». «Правда?» «Конечно, правда. Помнишь, я тебе про мультики говорил, Дисней которые?» «Ага», — согласился я. «Конечно, помню. Вот если я не предсказатель, ты, может, мне не сильно больно те щелбаны быть будешь, если проиграю. Ты мне друг, хочешь, вообще бить не буду?» «Так нечестно, Сань, спор сесть спор. Ты на выходные приезжай. Тут бабушка, ты, как я не приеду». «Ну я так», — Саня, похоже, уже с трудом говорил, едва сдерживая слезы. Его, похоже, очень растрогал жест, который мне, считай, ничего и не стоил, ибо нафига мне те жвачки и, главное, зачем? Вон бабулька мне советских набирает, того-го. Я, кстати, часть прямо в упаковке отложил. Понятно, испортится, зато какой раритет будет лет через 30. Учитывая, что жвачки я почти не жую, а надумать пузыри мне и не надо, мне реально советского аналога за глаза. Потом перед самым Новым годом случилось крайне важное событие для нашей семьи. Бате дали открытку на покупку Audi 100 от завода. Не знаю, у кого как, у нас данную модель чаще называли «селедка», но в целом по стране ее называли разными кличками, в том числе и «сигара». Сказать, что батя был счастлив, ничего не сказать. Он был хоть сейчас готов за руль, но по понятной причине не ездил на Audi. Дело в том, что в свои права вступала матушка зима, и основной маршрут, куда мы ездили, была деревня. Понятное дело, что отец каждый раз на машине гонял на работу, но опять же, опасаясь гололеда и т.д., рисковать нашей белоснежной красавицей он не хотел, потому Нива продолжала выполнять свои функции рабочей лошадки. Единственное, что мы сделали по длинной поездке, отогнали Audi в селе на нашу дачу, т.к., там был гараж. Более того, Там было просто безопаснее хранение, даже более безопасно, чем у нас во дворе. Все очень просто чужих, когда они появлялись в деревне, просто моментально выкупали, просто по морде лица. Практически, как в том анекдоте. Анекдот от ГГ. ЦРУ 20 лет готовила своего спецагента для высадки в СССР. Он узнал все боевые единоборства, обучился стрелять из всех видов оружия, владеть всеми видами техники, в том числе самыми современными самолетами-истребителями и космическими кораблями. Однозначно знал в совершенстве русский язык. Вот его высадили. Он в ватнике и шапке-ушанке в деревушке подходит к бабульке у колодца. «Мать, разреши водиться и спить». «Чевашней спить, пей, милок». «Ай, спасибо, мать, ай, вкусно водиться, благодарю». «Да то не ваша американская гадость, родниковая». «Мать, с чего ты взяла, что я из Америки?» «Так у нас негров, сынок, отродясь не водилось. Оно ведь в каждой байке есть доля правды. Плевать, ты негр или белый, но в селе все своих знают, даже если те приезжие из города вроде моего отца. Потому, когда чужой полезет к даче и ее гаражу, сразу поднимутся все на уши. А там как знать, село сейчас лихое т.к., времена лихие. Могут и дуплетом из двухстволки солью в жопу прилететь, а могут и на вилы посадить. Но это дело мы очень громко отпраздновали. Дело в том, что сейчас машина по цене равна квартире, а уж Audi 100, такую можно даже на квартиру в Москве обменять. Другое дело, батя меня всяко не послушает, а ведь задуматься, хрен с ними Жигули, но ведь ездит, ну при условии, что ты отдашь немца и получишь хату в Москве, плевать даже однушку. Ничего себе разменчик, да через 9 лет в 2000 году никто бы не задумываясь на такой пошел, сейчас же оно не очевидно. Однако т.к., ценность тачки безусловно, мы собирали соседей и обмыли покупку. Как всегда традиционно на столе стоял гусь, запеченный в яблоках, как главное украшение стола. Причем удивительное дело 90-е. Сеня, он сейчас, пожалуй, еще даже и не бандит, ему только 17 лет, но скоро станет, и Audi 100 будет цениться, пусть и не так дорого и круто, как в 90-91 году. Понятно, я к нему в душу не лез, но думаю, за Вовкой будет целое кладбище. Вот только у моего бати тачку трогать нельзя, он сам кому хочешь за такое голову открутит. Причем батя по понятиям бандюков, что синих, что спортсменов лошара, ибо работяга, нет за ним братвы, ну пожалуй кроме Сени, но и тот можно сказать по-соседски, он его в некотором смысле как родного воспринимает. Казалось бы, отними, в чем проблема, ты и так людей мочишь, но парадокс в том, что даже у самых лютых отморозков есть свои тормоза и свое понятие чести и понятие свой-чужой, время двойных стандартов. Весело встретим Новый год, уже 31 декабря, когда нас отпустили на каникулы, планировалась елка, которая должна была пройти в ДК профсоюзов. Удивительное время 90-е годы, во всяком случае их начало, ибо учитель сейчас поистине величина, она может договориться и порешать вопросы. Для примера, на так называемую елку поехать можно было всем желающим, разумеется, не бесплатно, но билет стоил смешные 5 рублей, потому каждый от класса, кто хотел, сдавал эти деньги и выдвигался вечером на автобусах на представление. Мне удалось попросить за Сашку своих родителей, хотя это была целая операция. Вначале я переговорил с родителями, что желаю встретить Новый год с лепшим корешем, что в общем-то не было какой-то прямо проблемой, но надо понимать, родители и бабушка Шурика тоже хотели встречать праздник со своим сыном и внуком. Одновременно, хоть до развала СССР уже чуть менее года, но зарплату платят стабильно, сначала аванс, затем зарплата. Цены никто не отпускал, есть талоны и тотальный дефицит, это да. В кооперативном магазине или на рынке цены порой в 3-5 раз выше, чем в государственном магазине, и кажутся прямо огромными. Вот только и зарплату платят стабильно, и постоянно ее повышают. Потому пятерка не та сумма, о которой стоит печалиться. Опять же, надо понимать, что представление для детишек, оно планируется в 17:00 и закончится должно в 19:00 т.е., прямо неглубокой ночью. Учитывая автомобиль Нива, который практически по любому бездорожью пройдет, а тот случай, если выпадет снег или заметет дорогу, а в 90-91 убирали дороги из рук вон плохо, Шурика домой в село, мой батя завезет примерно к 20:00, и дома за столом будет в 21:00, гараж у нас во дворе. Папка меня любит, и такой каприз, когда ему потратить на дорогу тудым-сюдым целых 4 часа, все же выполнит, ибо новогоднее чудо. А откуда оно берется? Да любящие отцы своим детям дарят, порой забивая на свой отдых, сон и усталость. Касаемо родителей Сашки, как я и говорил, они нормально зарабатывали в колхозе и пятерку им не жалко. Более того, они адекватные люди и понимают, что елка в ДК профсоюзов, который в областном центре будет куда круче, чем в сельском клубе. Потому также дали свое добро, но операция лишь набирала свои обороты. Пришлось проставиться классухе, а что подарить училке? Правильно, книгу. Пока еще, это дефицит и ценность, а учитывая женский пол, решил подогнать Михаила Афанасьевича Булгакова, мастера и Маргарита еще из своих последних запасов. Это вам. И я подал книгу в красиво оформленной обертке из цветной бумаги, которая была обернута ленточкой, что вырезала из фольги шоколадки. Моя классуха открыла и увидела книжку. «Спасибо большое, Андрей!» Искренне поблагодарила она меня. «С наступающим Новым годом! Пусть сбываются ваши мечты!» Поздравил я. «Я не знаю, что сказать, очень приятный и дорогой подарок. Знаете, я бы хотел в этот Новый год сделать всех счастливыми. Вот мой друг, он в селе живет, хотелось бы показать ему городскую елку. Очень достойное желание!» Похвалила меня учительница, еще не понимая, куда я клоню. «Можно мне один лишний билетик от класса купить моему другу, если у нас кто-то не поедет, ГМ?» «Пожалуй, можно, почему нет?» Согласилась учительница. На этом моя операция была закончена, операция «Новый год». Хотя я и самостоятельно готовил подарок. Несколько дней ездил к цыганам, сливая по четвертному, 25 рублей, пока не скупил жевательной резинки на целый блок или 100 штук. Тех самых легендарных бомбимбонов, ибо с машинками круто. Ведь кроме самой жвачки подарком были и вкладыши, причем как это ни забавно, не менее ценным. Вот теперь я был готов встретить друга. Батя отправился в деревню примерно в 10 утра. Он хотел забрать не только лишь Шурика, но и мою любимую бабулю Тее, свою любимую тещу, ибо нифиг ей было киснуть на НГ в селе. Более того, мы договорились с родителями Сашки, что они пару дней присмотрят за скотиной у бабушки. Да и сам Шурик первый кричал, что будет лично за всем следить. Понять его было можно, он ради праздника в городе, где будет настоящее представление на елке, был готов на многое. Более того, нас порадовали бабушки, наши рукодельные, бесконечно любящие и заботливые бабушки. Они сшили нам костюмы настоящих мушкетеров, а гражданин Боярский, который Миша с его фильмом «Д'Артаньян и три мушкетера», был крайне популярен у детей в СССР. Потому, используя голубую материю, нам пошили настоящие мушкетерские плащи. Кресты на груди были сделаны из золотой фольги. Бабушке пришлось разориться на те самые шоколадки, именно с золотой фольгой. Благо, мы пока не очень большие и не требовалось делать крест во всю грудь взрослому человеку. Благодаря аппликации, проще говоря, клею его и присобачили на грудь и на спину. Долго такое точно не провисит, но на один вечер вполне себе хватит. Нам сделали даже шляпы, как в кино, ну а уж перья достать, когда у тебя куча птиц и те же гуси, совершенно не проблема. Потому шляпы тоже были настоящие с перьями. У нас даже был пояс, из обычного брючного армейского ремня, где подшили лямку, куда вставить шпагу. Какой же мушкетер без шпаги? Разумеется, она была детская, из пластмассы, купленная в магазине игрушек. И вот мы приехали в ДК профсоюзов. Сдали в гардероб верхнюю одежду и стали одеваться. Да нам все мальчишки в классе позавидовали. Сначала мы опоясались, а затем одели плащи. Дело в том, что они были с секретиком, в них была специальная дырочка, дабы вставить через плащ в петлю на ремне шпагу. Так отлично было видно, надо отметить, довольно красочный эфес. Понятно, настоящие мушкетеры так не носили, но нам было необходимо, когда эфес видно. И вот, когда мы уже были готовы идти в зал, Саня меня остановил. «Погоди, что-то не так, друг. Чур я Д'Артаньян», — заявил Саня. «Хорошо», — согласился я, ибо мне было пофиг и меня устраивала роль безымянного мушкетера. «А ты кем будешь?» — задал вопрос Шурик. «Да пофиг, давай Портос». «Ну-ну его, только не Портос, он жирный, ты не такой», — закапризничал Саня. «Хорошо, Арамис будут», — сразу согласился я. «Нет, он какой-то не пацан, не надо», — попросил Сашка. «Понятно, напомаженный весь, подпудренный, подкрашенный весь, как баба, одним словом румын», — выдал я. «Ну давай я тоже буду». «В смысле румын?» — не понял Саня. «Ну болгарин, а какая разница, Сань?» «Не понял, ладно, давай будешь Атос, у них все равно никого не осталось». Далее началось представление, мы наблюдали за приключением сказочных героев, вышла Снегурочка, долго пытались найти и освободить Деда Мороза из плена коварной Бабы-Яги, но по итогу добро победило зло и появился Дедушка Мороз. «Слышь, Дрон, а ты в курсе, что Деда Мороза не существует?» — спросил меня Саня. «Не Сань, лично для меня он есть. Это твой батя с мамкой под елку подарки кладут. Выдал мне страшную тайку Шурик. Мне пофиг, лично для меня Дед Мороз есть. Ты мне не говорил, а я тебя не слышал. Ну блин, хочешь совет, друг? Давай. Если завтра будут мультики Диснея, то не говори родителям, что в Деда Мороза не существует, лады. Почему? Станешь старше, спасибо мне скажешь. А мультики точно будут? Будут, ты главное верь». Специально для сайта Автортуди. Если читаете на другом ресурсе, переходите на официальный сайт, можно пообщаться с автором в комментариях, поддержать лайком, подпиской, обсудить с членами сообщества прочитанное. Глава 12. Полицрач варианта 1991 года. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Ивдбак, Гавалт, Ольга Рубацкая. Когда-то искал и падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Вот и настал удивительный и противоречивый 1991 год. Удивительным он был в первую очередь тем, что в государственных магазинах был тотальный дефицит почти на все, за исключением хлеба, булочной и молочной продукции, еще было множество консервов и мороженого в продаже. Противоречий также хватало, кроме дешевых консервов были те, что в 21 веке будут считаться элитными и дорогими, далеко не для всех, они стояли в изобилии без талонов, причем стоили крайне дешево. Одновременно кооперативные магазины были забиты товарами, пусть они порой были в 3-5 раз дороже, но было полное изобилие. В частности, в СССР крабовое мясо делалось из мяса краба, а не дешевой рыбы. Причем зарплаты хватало с головой, покупать даже в 5 раз дороже государственной цены. Одной из причин был тот факт, что не было налога на содержание олигархов, или, проще говоря, завышенных без всяких на то оснований цен на ЖКХ. Мне, как жившему в прекрасной России будущего при капитализме, было забавно наблюдать за возмущениями граждан. Помню, читал рассуждения дилетантов, которые пытались сравнивать заработную плату в СССР и в РФ, но не учитывали крайне важные факторы. Тот же обязательный для всех граждан России налог на содержание миллиардеров или ЖКХ. Скажем, если самая маленькая зарплата в СССР в 1991 году была 120 рублей у начинающего специалиста, то за квартиру он платил около 8 рублей. Нормальную, скажем, 60-70 квадратных метров комната в общаге стоила 1,20 коп, или менее 8% от зарплаты, просто оплачивая нормальную работу рабочих, обслуживающих коммуникации и своевременную замену тех самых коммуникаций. Когда кассир в той же сети магазинов «Пятерочка» получал 25 тысяч на руки, из них, если проживал в трешке, 60-70 квадратных метров, он был обязан выплатить дань на содержание зажравшихся миллиардеров в 8 тысяч рублей в месяц, если не платил данные бесчеловечные поборы, выселялся из квартиры, да хоть на улицу бомжевать, что в СССР было невозможно в принципе. Итого на руках оставалось 17 тысяч сразу после обязательных платежей против 112 у жителя СССР. Или вот такая вещь, как путевки на отдых. Если в СССР путешествие от завода в дом отдыха или санаторий на территории области стоило 2-5 рублей и остальное оплачивал профсоюз, то в РФ таких льгот не было, и неделя проживания стоила от 40 тысяч. Или гражданин СССР мог ездить каждый месяц на отдых, когда кассиру из «Пятерочки» с его огрызком в 17 тысяч ТК надо было одеваться, кушать и т.д., надо на такой отдых копить целый год, во всем себя ограничивая. Причем для жителя Советского Союза это и за особый отдых не считалось, что такое 2-5 рубля от 112. Опять же, если есть ребенок или, не дай бог, дети, то тратить кучу денег на одежду, а вот в СССР школьная форма, мало того, что была высочайшего качества, но и стоила ниже себестоимости, дабы обеспечить детей самым лучшим. Детишки могли при желании родителей отдыхать в детских пионерлагерях 4 раза в год, каждые каникулы, что невозможно представить даже в самых безумных фантазиях. Кассира, грузчика, рабочего завода, продавца-консультанта, таксиста, плиточника, сборщика заказов и т.д. и т.д., иными словами, 90% населения этой самой России будущего. Ведь это было не просто так, а сейчас в каждой семье шли самые жаркие политические дебаты, к ним даже детей порой привлекали. Более того, стремительно набирал популярность ебаный он же Ельцин Борис Николаевич. Собирались соседи и обсуждали данный популистский треп, Более того, мне порой, как отличнику, предлагали высказать свое мнение и даже смеялись над ним, какое оно полностью нелогичное. Вот, например, в обед 1 января, когда все проснулись и похмелились, стали собираться соседи за нашим столом, а точнее дедушка из соседней квартиры и семья Сени. Начался разговор, который я с большим удовольствием слушал. Ельцин говорит, надо ввести рыночные рычаги регулирования экономики, тогда дефицита не станет, горячо доказывал сосед-пенсионер. Правильно говорит, вот если приехал один колхозник продавать мясо на рынок и еще 10 других, они будут вынуждены снижать цены на мясо, иначе у них просто не купит. Так и цены пойдут вниз, да и мяса будет куда больше, горячо поддержала моя мама. Это все Горбачев мутит. Ему хочется, когда партноменклатура жирует, а народ голодает, согласилась соседка, мама Сени, и важно покивала головой. Пусть сын скажет, что он думает, предложил мой батя, заметив ухмылку на моем лице, когда я жевал бутерброд с черной икрой, ибо мы подъедали остатки вчерашнего пиршества. Народ голодает, да, я обвел руками, показывая на стол, забитый разными деликатесами, которые в 21 веке доступны исключительно долларовым миллионерам, и добавил, посмотрите на наш стол, ну чисто блокадный Ленинград. Сынок, ты не прав, я неплохо зарабатываю, да и такой стол у нас далеко не каждый день накрыт, возразил батя. Да, апартноменклатура жирует, яростно поддержал моего батю сосед-пенсионер, кивая головой, да так шустро, что испугался, как бы она не свалилась с его плеч. Может, и жирует, я лично не знаком. Где правители страны живут в нищете? Франция, Англия, США, Перу или Сомали? И потянулся к тарелке с холодцом. Да во Франции мэр Парижа на велосипеде на работу ездит, а министры на метро, горячо возразила моя соседка. У них низкие зарплаты и никаких привилегий, как у КПСС, они простые чиновники, слуги народа. Продолжала она высказываться, пока я набивал рот холодцом. Шикарный холодец варила моя маменька, моя любимая мамочка, да какие повара Мишлен, ты самая лучшая. Потому не перебивал соседку, дал высказать все наболевшие и с удовольствием смаковал вкус холодца, закусывая простым хлебом, который был щедро намазан горчицей и хреном. Внизу под столом, за которым мы сидели, кушали и вели дебаты, притаился мой советский партизан, мой любимый Писельбарс. Заметив, что все отвлеклись на соседку, шустро стащил котлету со стола и опустил руку под стол. Барс юркнул щучкой к моей руке и буквально в мгновение ока слизнул довольно немаленькую котлету. Нельзя прикармливать служебных собак со стола, и я это отлично знал, но сегодня Новый год, и он не только лишь для людей, пусть тоже наслаждается праздником. И вот соседка иссякла и торжественно посмотрела на меня. Уж очень нравилось взрослым вести политические дебаты и громить меня неразумного, а больше было и некого, ибо все остальные были согласны, что ебаный спаситель Отечества. Про Париж не знаю, я там не был. Мое высказывание вызвало смешок за столом и даже негромкие высказывания в стиле «еще бы я там был», но я продолжил. Только я смотрел фильм с Пьером Ришаром, крайне популярен в СССР в то время, «Игрушка», вот как-то незаметно, что министры, мэры и прочие прозябают в нищете, да и велосипедов они не видели, чаще на лимузинах с личным водителем, да таких, что верхушка КПСС себе позволить не может. У нас глава государства ездит на машине скромнее, чем мэр городу Парижу. Вот вам и велосипедист, а вообще, бей велосипедистов, спасай Россию, вообще-то жидов, возразил дедушка-пенсионер. А что они вам плохого сделали? Удивился я. Ничего, а тебе что плохого сделали велосипедисты? Попытался поставить меня в тупик дедушка. Мне тоже, ничего плохого, а если нет разницы, какая разница кого бить? Сынок, ты пойми, эти люди много работали, они заработали свои миллионы тяжким трудом, они хорошо учились, потом много работали. Попыталась меня направить в правильное русло маменька. Значит, нет миллионеров, что свои миллионы получили от отца, а от своего отца и так 300 лет подряд. Ну и такие, конечно, есть, но их немного, а рынок и конкуренция все решает. Самые умные богатеют, а те, кто в наследство получил, разоряются. Сколько сейчас бедных лордов в Англии? Снова горячился сосед-пенсионер. Я же в этот момент снова стащил котлету и угостил Барса. Мы пионерами в школе собирали помощь детям голодающей Африки. Вот же дураки. Надо было бедным детишкам нищих аристократов Англии помощь высылать. Не юродствуй, сынок. Иди лучше с собакой погуляй, высказалась мама, гася конфликт, Как любая женщина, она ощутила, обстановка накаляется, и вывела меня из-под удара. Но сказала такое зря. Наш стол подпрыгнул, и вместе с ним слегка подпрыгнули тарелки и повалились фужеры. Благо они не были наполнены вином, соком или иными напитками. Вместе с неадекватным поведением стола, мы услышали радостное повизгивание, и наш ротвейлер выскочил пулей из-под стола, ибо надо было срочно тащить поводок. Это ж надо, сколько радости в этот день. Все его близкие люди, папа, мама, я, за столом, вкусняшками кормит, так еще и гулять, определенно сегодня самый лучший день. Любимому питомцу тоже нужно дарить праздник. Потому мы отправились гулять в парк, а точнее в лог ТК, над логом стояли гаражи. Там иногда можно было встретить старую выброшенную шину, что выбрасывали автомобилисты. Надо отметить, что далеко не всегда. Была у детей СССР такая замечательная игра, как сжечь шину. Да потом ты приходил домой, а вся мордашка черная, одежда провоняла паленой резиной, но ты был абсолютно счастлив. Мой же писи тоже обожал покрышки. Потому когда мы в логу ее находили, были разные игры. Одна из любимых моим барсом — немного погрызть, куда без этого, надо показать, кто здесь доминирует, а затем зубами закинуть ее себе на шею и так ходить. Думаю, в собачьей моде он был икона стиля, образец красоты и гламура. Ибо идет такой деловой с покрышкой на шее, никого не замечает, но истинный красавец. Спустились в лог, и после того, как немного пошастали, встретили покрышку. Нам предстояла другая игра, ибо было настроение. Я взял покрышку на руки и ТК, все же не терминаторы, надо подниматься в гору, то с приложением усилий дотащил ее на горку. Постоял, отдышался. Барс стоял собравшись, всем видом как бы говоря, ну ты чего, начинай. И я начал, с небольшим разбегом почти до самого края лога, где начинался спуск, понятно, не по тропинке, я пустил покрышку катиться вниз. Барс с громким и счастливым лаем бросился преследовать беглеца. Короче, нам было весело. Более того, такие вот прогулки, это время подумать. Деньги, вот что надо попытаться сберечь, и сберечь их можно только в металле. Мой батя рассказывал уже в 2000-е годы, что они занимались захоронением отходов, в частности меди, бронзы, латуни. Экскаватор выкапывал огромные ямы, куда это все скидывалось и закапывалось. Это был брак ТЕ, фактически металлолом. Его даже не воровали, ибо считали за мусор. Так-то если работаешь там, подходи и бери, сколько тебе надо. Понятно, любая аналогия будет ложной, но допустим, ваши соседи выносят мусор в мусорный бак и выбрасывают в него. Сколько вы можете взять мусора из данного бака? Можете ли вы попросить соседа отдать вам свой мусор? Если вы заплатите соседке за право выносить ее мусор, а сами будете воровать и забирать мешки с мусором себе, она будет скандалить? Это я к тому, что наворовать мусора из любых баков вы можете, хоть полные кармашки, хоть целую газель, такое вообще трудно будет назвать воровством. В полицию никто заявлять не будет, да и никакой вменяемый полицейский такую заяву не примет. Другое дело, что мне крайне трудно попасть на завод, это раз. Практически невозможно заехать туда на транспорте, это два. Если на мопеде с чужим свидетельством о рождении я гоняю, то на машине, хоть у нас и есть прицеп, такая ракета не полетит. Даже долбанный мотороллер муравей, и тот мне не получится брать и гонять на нем из города в село и из деревни в город. Тупичок, но кажется, у меня есть идея, но она такая быстрая и мимолетная, что никак не могу уловить сути. Со мной такое бывает. Начнем распутывать клубок мыслей постепенно. У меня есть деньги, и летом появится еще от торговли кормами. Эти деньги — ценность для работников металлургического комбината. Но я не могу заехать на территорию комбината ТК, у меня нет транспорта и разрешения туда заезжать, это раз. Однако у меня есть союзник Сашка, он при любых раскладах будет рад ездить в город, а сегодня вечером посмотрит первые мультики Диснея. Кстати, у нас даже есть транспорт, пусть и не очень грузоподъемный, но целых два мопеда. Однако мы можем на одном макике вывозить от 50 кг веса, и можно даже чутко побольше, скажем 60-70 при небольшом перегрузе. Рабочих на комбинате до хрена, 30 000 человек, он входит в 10-ку крупнейших в мире. Что нужно работягам в сухой закон? Виски. Если речь про Америку, но у нас не США, потому вполне себе сойдет и самогон, который я не могу себе позволить купить из-за возраста. Однако, имея доступ к почти неограниченным ресурсам по типу вишни, яблок, сливы и т.д., могу гнать из подручных материалов, плюс ко всему у меня сахара до хрена и больше, ибо бабуля его зарабатывает и даже хранит, причем в количествах, как шутили про гречку в 21 веке. Дрожжи не дефицит, иди, докупи. Сахар, дрожжи и вода – наша лучшая еда. Организовать бартер самогон 3 литра равно 50 кг мусора, а точнее меди, бронзы, несложно т.к. Рабочим на комбинате этот мусор набрать не проблема, лишь перекидывай через забор. Другое дело сейчас стеклянные банки дефицит, да и перебросить стеклотару через забор только разбить. В резиновую грелку влезает 2 литра жидкости, стоит 1,50 коп. Да хрен с ней, будут, так сказать, представительские расходы. Значит, 3 грелки и они нам 100 кг отходов. Куда-то надо складировать, а куда? Верно, мы арендуем гараж. Нет, к черту, гараж чужой, зато есть у бати с огромным подвалом. Плюс немаленький подвал у меня на даче, он и составляет основное помещение на даче в 6 соток. Это тебе не алюминий в колхозе тырить. Выйти на рабочих тоже не проблема. Они идут каждое утро через проходные. Взять общую тетрадку и нарисовать листовки, используя трафарет. Дескать, меняю самогон на медь, латунь, бронзу. Далее листки просто аккуратно линеечкой разделить на части и готово. 2-3 раздачи и место, где мы стоим, будут знать. А дальше сарафанное радио передаст. Или с листовками все же рискованно. Вдруг какие активисты ментам нас заложат и примут нас там у забора с нашим самогоном. Но нет, не должны. Ибо зачем его прямо сразу с нами привозить? Вон закладчики делали нычки, и мы можем сделать. Второй вариант – плевать на самогонные листовки. Забор не такой уж и высокий, перелезть при наличии лестницы не проблема. Где традиционно лежат отходы перед захоронением, известно, батя мне не раз рассказывал, как они у данного цеха валялись под открытым небом. Подходи, кто хочешь, бери сколько хочешь. Только мусор никто и не брал. Сейчас я могу тягать по 10 кгт, гордимся, что можем ведро воды поднять, может чуть больше 12-14 кг, Саня примерно так же. Металлолом примерно в 200 метрах от забора, один перелазит, допустим я, 10 ходок к забору, далее перебросил через забор, перелез, а с учетом, что мы в свое время тоннами зерно выносили, почему нет? Причем сработает такое 10, 20 раз потом засекут, только плевать, ибо те, кто мне могут помешать, станут помогать. Дескать, у нас пионеры собирают лом. Помогите, мужики, мы самогонкой проставимся и не нужно будет корячиться по 10 ходок делать. А мусор мне сами рабочие под самый забор отнесут. А если договориться и через него перебросит, только и останется задачи. Вози весь день, да забивай подвалы медью, да бронзой. Специально для сайта Автортуди. Если читаете на другом ресурсе, переходите на официальный сайт. Можно пообщаться с автором в комментариях, поддержать лайком, подпиской, обсудить с членами сообщества прочитанное. Глава 13. Разборки. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Ивдбак, Гавалт, Ольга Рубацкая. Когда-то и скалы падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Для Шурика я был настоящий шайтан, ибо предсказал начало таких популярных в СССР мультсериалов. Пожалуй, для детей нашей эпохи, но уточню, именно для детей, ничего более знакового не было, чем эти мультики. Даже получение 3 детского разряда по боксу для нас с Шуриком было не столь важно, хотя и по разным причинам. Саня без всяких дураков заслужил свой титул, но если ему предложить соревнования по боксу или просмотр утиных историй, то он без всякого сомнения выберет Уток или Бурундуков. Я же не относился серьезно к достижению, смог побить детей, ну не великий спортивный титул это. Вот только весной именно у детей, а не юниоров, были соревнования, которые некоторые ошибочно называли областными, ибо ближайшие города и районы области выставляли своих бойцов. Кажется, был один или два писателя по фантастике в жанре попаданцев, те писали про бокс в СССР, абсолютно не разбираясь в теме. Там у них пионеры получали 1-кратное и 2-кратное детский разряд с первых же соревнований. Затем куда-то ехали в путешествие по СССР, зарабатывая все новые и новые титулы, медали и кубки. Начнем с того факта, что до 14 лет ты просто не юниор, и прямо спецсоревнований для детей уровня СССР тебе не светит. Более того, на прошлых городских вообще разрядников не было, потому победа в 5 боях нам давала троечку, но далее... чем-то напоминало компьютерную игру. Ты можешь отмудохать бесконечное число нубов, но выше не подняться т.к. Опыта не начисляют, если сравнивать с компьютерной игрушкой. Дабы перейти на второй разряд, ты уже должен иметь 10 побед над теми, кто имеет такой же, как у тебя 3 и краткая разряд. Ну, а как вы, собственно, хотели? Продолжить побеждать мобов 1 го уровня и набрать 101 и краткая уровень? Такого даже в компьютерных игрушках не бывает. Потому никто и никуда после первых городских не поехал. Причем у нас в области несколько городов районного значения, плюс поселки ПГТ. Да и во время наших городских ТК, боев было крайне много. Некоторые детишки получили 3 и краткое разряд, ибо имели 5 побед. Вот по весне перед летними каникулами всех и свозили в областной центр, дабы выяснить, кто поднимется выше. И да, никто, даже победив на условной области, не поедет на республиканские соревнования по РСФСР или тем более на союзные по СССР. Просто соберутся детишки, что меньше рахиты в отличие от остальных, побьют себе мордашки на весенних каникулах и получат свой разряд и разойдутся. В 21 веке, кстати, кажется, это все поменяется. Но сейчас именно так. К 12 годам ты можешь лишь первый разряд взять, а в 14 выйти в кандидаты в мастера спорта. Хрен вам по сусалам. Ты как раз переходишь в юниор, и там все начнется сначала, но, скажем так, сложнее. Будут на соревнования выставлять 3-2-1 детские разряды, что считаются нулевки, ибо звание детской категории не переходит на юниоров, хотя будут и нулевые, но уже плевать на них, секции особой ставки не делают. Если парнишка неодаренный, не имеет врожденных навыков бойца, таких как сила, ловкость, скорость, быстрое обучение технике ведения боя. Короче, мы в песочнице возимся. Итого все бессмысленно. Снова 5 побед и снова 3 и краткое юношеский, но лиги юниоров и все повторится. Вот там да, если желаешь переть по спортивной карьере, можешь на республиканские соревнования выйти или на СССР, но к этому времени СССР уже не будет существовать. Просто я не собирался становиться самым именитым бойцом и миллионером, побеждая всех и вся. Ну, как минимум по причине сберечь здоровье, ибо профессиональный спорт его губит. Второе, ну не верю, что у меня есть данные реально сильнейших бойцов из разных стран мира выносить. Ведь сейчас минимум 15 стран входит в состав СССР, что достаточно немало, учитывая, что в мире в 21 веке будет около 190 признанных ООН стран мира. Да и от СССР откалятся страны, которые не все будут признавать. Итого почти 10% от всего мира бойцов отмуда хоть нужно. Короче, береги головушку, как бы тебе ее нахрен не отбили, если ты решил стать лучшим. Другое дело детский бокс. Все же мы поднимаем свой уровень навыков самозащиты именно на улице, среди сверстников, что не профи, становимся крайне опасными волчатами. Опять же, это у меня вторая жизнь. Шурику получить второй разряд, победить на условных областных соревнованиях будет ну крайне круто, и впечатлений хватит на все лето, а воспоминания будут на всю жизнь. Причем, повторяю, это ни хрена не областные соревнования, хоть в простонародье так и называются. Это свозит разрядников детей со всех ближайших населенных пунктов. Нужно отметить, что Сеня сразу согласился меня снова поддержать в роли болельщика и притащить свою гоп-компанию, ибо не против был на халяву пивка попить. Опять же, пусть и детские, но условные гладиаторские бои, где уже участвуют разрядники и данная схватка, считается среди простых гопников все же областными соревнованиями. И среди двора будет считаться, что я на области выиграл, даже если условное третье место займу. Более того, как бы быстро дети не росли в нашем возрасте, но учитывая некий запас размера халата, шорт, футболки, мы из них не выросли и вполне могли выступить в своем легендарно малом плаще с золотым подбоем. Вот в следующем году, если пойдем на соревнования, тогда да надо будет шить другие костюмы. Однако и тогда халаты, хоть и станут короче, но будут вполне пригодны для носки. Шорты, понятно, налезут, ибо жопу не разнесет, но ТК, очень вверх тянемся, будут реально смотреться, как трусы, а это стрёмно выглядит, особенно, когда ты почти подросток и тебе надо публично выступать. Понятно, на выходные мы приехали к бабуле по весне, мы и так каждые выходные ездили к бабушке, но сейчас мой отец сиял, как начищенный пятак, ибо это была для него особая, пусть и не самая простая поездка, но мы сами себе выдумываем сложности, ведь он предложил матери собирать сумки, а сам ушел в гараж, забрал нашу Ниву и поехал на дачу, благо она находилась почти окна в окна к дому бабушки, как дом деда Павла, но чуть в стороне. Доехал до дачи, выгнал свою красавицу Ауди, загнал в гараж Ниву и уже на сотке поехал нас с мамой забирать из города. Пожалуй, данную весну мой батя ждал, как маленький ребенок. С одной стороны, он безусловно хотел погонять на немца, но берег от гололеда и, понятное дело, боялся, что ему въедут в бочину. Можно сказать, скрипя сердце, он поставил тачку зимой стоять до весны, но как только появилась возможность, загнал нашего «Жигуля» в гараж на даче и выехал покрасоваться. Понять его в некотором смысле можно. Этакий Ален Делон советского разлива. Отличная квартира, шикарная машина, отличная работа, зарплата, жена красавица, сын отличник, спортсмен. Ауди, надо сказать, отличалась мягкостью хода в сравнении даже с довольно мягкой Нивой. УАЗ для примера не зря называют козлик, но проходим гад безусловно. Вот соточка просто плыла над дорогой. Очень много места в авто. Тем более для ребенка 11 лет. Единственное, кому было глубоко пофиг, был мой пес Барс. Когда я открыл для него стекло, он высунул голову из машины, и его губы забавно шлепали на ветру. Мой же писель просто довольно жмурился и получал удовольствие от запахов весны. Когда мы приехали, практически сразу прибежал Саня, хотя я собирался к нему зайти, но тут он не удержался. Ибо иномарка все же редкость в наших Палестинах. Я вообще-то про город, а уж в селе и подавно. Мой батя, словно ребенок, был счастлив такому вниманию, будто малыш, получивший на день рождения любимую и давно желанную игрушку в подарок. Потому с удовольствием даже Сашке, ребенку, отвечал на все вопросы про машину. Дал посидеть за рулем и облазить салон. Затем подтянулся отец Шурика, выходной день, и снова все повторилось, но с той лишь разницей, что мужчины открыли капот и уже туда заглядывали. Я же стоял и смотрел на счастливые глаза моего отца, и сердце наполнялось яростью. Ведь он никому зла не делал. Всю жизнь честно трудился, вон с соседями добрый, отзывчив. Почему эти скоты отняли у него счастье? Ведь, считай, полгода осталось и развалит великую страну. По-разному можно относиться к СССР, любить, ненавидеть, быть равнодушным. Но что страна имела мощный спорт, экономику, что кормила половину мира, сильную армию, грозную разведку КГБ, тут спорить глупо. Дальше начнутся детали. Одни будут полностью поливать помоями страну советов, другие превозносить до небес. Но это моя родина, родина. Пусть кричат уродина, а она нам нравится. Пусть и не красавица, да и хрен бы с ним, с развалом. Может, так и лучше, во всяком случае сейчас моей семье будет. Вот только батя будет дальше вкалывать на заводе, будут задержки зарплаты по полгода. Глаза потухнут, он будет не понимать, что собственно происходит и что собственно изменилось. Ведь он работает. Тот же металл сотнями тонн идет за границу, где бабки. Почему работяг, которых всю жизнь уважали, резко стали презирать и преклоняются перед бандитами и прочими отбросами общества вроде рэкетиров? Что он в этой жизни сделал не так? Почему семья должна выживать с огорода бабули и подсобного хозяйства? Отчего его красавица жена содержит всех, ибо бюджетник и там зарплату не задерживали, и мама оплачивала счета за квартиру, пока отец по полгода зарплаты не видел? Как ему было некомфортно и стыдно у своей жены спрашивать деньги на проезд, обед, сигареты. Он, блин, что мальчишка или безработный? Мои кулаки сжимались. Ни хрена, батя, мы прорвемся. Гондурас близок. Будем с тобой бананы есть и стеком по башке пионам лупить. Будут нам подавать коктейли и сигары на берегу Карибского моря. Ты еще услышишь, как тебя называют, сеньор. Я все сделаю, дабы мы стали миллионерами, долларовыми миллионерами. Дрон. Ну ты чего? Я заметил, что Сашка ко мне с чем-то обращается. А чего я? Специально переспросил, дабы на этот раз выслушать, что сказал друг. Так я говорю, лед сходит, мы пойдем на щуку. Да конечно, как не пойти с чемпионом города? Скажешь тоже, но я видел Сане приятно. И скажу, ты лучший, Саня, я тобой горжусь. Да ты поддался, выдал Шурик, уж очень ему нравилось, когда я доказывал, что не поддался, и он победил честно. Вздохнул, ибо уже задолбал, но ребенок, что делать? Хотя мой лепший кореш мой вздох расценил, как вздох разочарования. Ну ничего, ты не расстраивайся, может, на этих соревнованиях победишь. Подбодрил меня Саня. Сань, будет круто, если на этих мы третье место займем, там парни куда посильнее будут. Да я понимаю область. Я отскочил от своего соперника и потряс головой, в голове был шум. Не слабо так прилетело. Бой я выигрывал, выигрывал тактично по очкам. Другое дело, что мне практически полностью отбили тыковку, стоял бугай из кавказцев, похоже грузин, если судить по фамилии. Он был выше меня ростом на 2 головы и тяжелее на 10 кг минимум. Как нас поставили в пару, я не понимал. Судя по щетине, ему лет 17 минимум. Сейчас я пропустил довольно корявый, если про техническое исполнение, но сильный удар в ухо. Если бы не защитный шлем и перчатки, а так прилетело бы кулаком в ухо, меня бы вырубило. 90-е они такие. Разные чудеса случаются. Вот только я не понимал нахрена Бугаю почти 18 лет, победа на детских соревнованиях, сказать, дескать, ты область по боксу выиграл, ну круто, а среди кого, среди детей, противник опять попер на меня, руки опущены, прет, что твой бык, двойка в голову и корпус и уход в сторону, бьемся, как бык с мотодром, взгляд на мои трибуны, Сеня беснуется, он так-то не любит синих и черных, а тут убивают его братишку, трибуны видят мою двойку и начинают радостно скандировать, седой, седой, седой, завали эту грузинскую свинью. Я же вижу, что очки прошли, но про завали речи идти быть не может. Ему мои удары, что слону дробина. После крика про свинью, вижу, как грузинская ОПГ, которая болела за моего соперника, сорвалось с места и побежали в сторону трибун Сени с братвой. Но отвлекаться некогда, когда противник глобально тяжелее и выше тебя, может спасти только тактика ведения боя. Вот и последний раунд, бой окончен. Нас выводит в центр ринга. Надо сказать, я выгляжу крайне живописно. Глаз заплыл и ничего им не вижу, губы просто разорваны и распухли, но как это не забавно, именно по очкам у меня тотальное превосходство. Потому мою руку поднимают вверх, а я смотрю на наши трибуны, но там никого нет. Как, впрочем, нет и бандитов из грузинской этнической группировки. Ко мне подлетает Саня и поздравляет с победой. Ну ты дал, ты прямо настоящий чемпион, не смеши. Больно смеяться, разве так должно выглядеть лицо чемпиона, слушай ты быканец, зло рычит проигравший соперник, ты совсем дурачок, ты не смог у ребенка выиграть, думаешь твой грузинский хор против взрослых пацанов чего сможет сделать, почему грузинский хор, ну так воины вы никакие, а вот хор у вас хороший получается, вас если в армию взять в форму одеть будет военный грузинский хор, пошиль ты, это ты иди болезный, можешь кого живыми найдешь, и ведь как в воду глядел. Похоже, я крайне ускорил развитие событий в нашем дворе. Именно в это время у Сени в моей первой версии реальности появился газовый пистолет. Похоже, было и еще какое-то оружие у группировки в то время, точнее начинающей группировки. Надо понимать, я все же младший братишка, которого опекали. Одно дело стрельнуть в стенку подъезда из газовика, что, кстати, откровенная дурь. Другое делиться с ребенком, как обстоят дела в группировке, сколько оружия, какая иерархия и т.д. Если бы Сеня так делал, никогда бы он не стал лидером ОПГ. Одно дело покровительство младшему, которого он уважает и, возможно, по-своему любит, и другое все расклады выложить. Одновременно, а что такое кавказские группировки вроде грузин в нашем городке? Это не Москва, город областного значения. Они в первую очередь барыги. Да у них есть деньги, но... Вот стволы они, в отличие от отбитых малолеток, явно с собой не таскают, если они у них даже есть. Оказалось, что ребятишки, которые активно тягали железо и тренировались, не просто так их назовут спортсмены, причем не только парней Сени, а вообще новых бандитов, что появится в 90-е. Просто вначале отмудохали грузин, когда те предложили выйти, а затем, запихав так любимые ими черные «Волги» именно в багажник, куда-то вывезли в неизвестном направлении. Надо понимать, такую дерзость никто не прощает. Если применить аналитику, похоже, мой соперник резко стал сиротой, ибо ребятишки в том числе из страха теперь просто обязаны грохнуть своих заложников. Причем в этнических группировках зачастую все друг другу родня. Отец, брат, сват, дядя, племенник, троюродный брат. Короче, парнишка, похоже, осиротел. Мне об этом говорили волги, появившиеся у нас во дворе после соревнований, ибо как бы там ни было, а домой ехать надо. Как я понимаю, Сеня именно в это время начинал со своими корешками захватывать рынок под свою крышу. Оно кажется круто, но на деле мелочь. Это тебе не Москва и не Черкизон, да и далеко не сразу и не всех торгашей запугали, и те легли под братков. Теперь же, когда ОПГ кавказцев обезглавлено и в один день, получается, они взяли контроль над рынком, за который должны были еще 1-2 года бодаться, да и то используя биты, цепи, кулаки. До перестрелок еще не доходило. Дела. Получается, своим вмешательством я ускорил процесс. Так сказать, эффект бабочки. Специально для сайта AfterTudy. Если читаете на другом ресурсе, переходите на официальный сайт, можно пообщаться с автором в комментариях, поддержать лайком, подпиской, обсудить с членами сообщества прочитанное. Глава 14. Спортсмен, отличник, пионер. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Ивдбак, Гавалт, Ольга Рубацкая. Когда-то и скалы падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Сразу после всех случившихся событий мне не удалось поговорить с Синей, а вечером он мне сам позвонил. Мы, кстати, с ним крайне редко созванивались, ведь жили в одном подъезде, потому даже мама удивилась, сообщив, что мне Вовка звонит. «Привет, братишка», – поздоровался Сеня. «Привет, Вова, у вас все хорошо, лучше и быть не может, только вот какое дело, ты прости меня, братишка, но на соревнования пока приходить поддержать тебя не смогу, дела, да все я понимаю, вот и хорошо, славно ты того черного отделал, это кто кого, ты бы мою рожу видел, ну так ты не сдался, а значит уже победил, никогда не сдавайся, братишка, победил, но по очкам, Вов, на улице он бы из меня котлету сделал, распустил на фарш и снова сделал котлету, ха-ха, да он у них умственно неполноценный, мужику 20 лет, а полез на детские соревнования, явный дебил, сколько ему, а ты думал, мы тут потолковали с его родней, так что ты молодцом, против такого бугая выстоял, лучше бы без героизма, до сих пор рожа болит и в голове шумит, терпи, казак, атаманом будешь, и Сеня повесил трубку. Что он действительно решает дела своей ОПГ, я заметил уже утром, ибо машин во дворе не было, явно с кем-то нашел контакты и продал или на запчасти, или на перебивку номеров. В любом случае парни по нынешним временам крайне неслабые бабки заработали, жаль, пропадут через полгода, те деньги, хотя у таких может и не пропадут, поделят на всех, прогуляют, да пропьют, могут и не успеть пропасть. На меня с неким сомнением посмотрел тренер нашей секции Сан Саныч. Посмотреть, кстати, было на что, ибо я напоминал не победителя вчерашних отборочных боев, а клиента травматологии, которого изуродовал, как бог черепаху, не кстати вернувшийся муж из командировки, когда он тихо и мирно сидел в шкафу, его жены, никого не трогал и даже никому не угрожал, ибо был в одних трусишках. Ты как Андрей, можем сделать заявку и снять тебя с соревнований. Сан Саныч, такой бой пережил и сейчас снять обидно будет. Поймите и войдите в мое положение. Да все я понимаю, вы у нас с Сашкой настоящие бойцы, а если ты на ринге сознание потеряешь, ЧП будет. Сан Саныч, пионеры герои фашистов побеждали, что я пару боев с соперником не отстаю, который даже убить меня не хочет, а такой же, как и я, советский школьник. Сан Саныч, если вы Андрея с соревнований снимите и меня снимайте, он мой друг, смело заявил Сашка, хотя я знал, как важны для него эти соревнования и победа на них. Такое почти слезу умиления выбило из моей циничной тушки. Все, разбушевались, если рвешься в бой, иди переодевайся. Сдался тренер, и когда мы с Саней пошли в сторону раздевалок, добавил в спину. Андрей, если голова кружится будет или тошнить, мне скажи, снимем с соревнований. Ты прав, ты не с фашистами сражаешься, а с советскими школьниками, тут героизма не нужно. Да я понимаю, не те сейчас времена. Остановился и, повернув голову, сказал свои мысли Сан Санычу. Времена, Андрей, всегда одинаковые, к сожалению. Однако, не ожидал от тренера подобных мыслей и высказываний. Сейчас все поголовно заебаны, рыночные реформы им подавая, и минимум по машине на каждого члена семьи, да рассели по одному в семи комнатах. А тут боксер, пусть и в прошлом, потому в теории с отбитой напрочь головой, можно сказать, потенциально дебил, а нет, соображает. Знавал я одного боксера в 21 веке, понятно, видел по телевизору. Он вообще утверждал, надо готовить к земле, ибо сегодня в завтрашний день не только лишь все, там тыковку капитально отбили. Ай да Сан Саныч, ай да молодец. Ну или наоборот, если ты понимаешь, что происходит, может, наоборот, у тебя сердце разрывается это все наблюдать, пока другие ликуют и ждут счастливое завтра. Как раз на второй день мы смогли выиграть еще в 5 отборочных боях с Саней и выйти в финал. Кстати, 10 побед давало нам второй детский разряд по боксу. Его иногда даже называли неофициальный, ибо вот тебе почетная грамота, повесь на стенку, гордись и показывай соседям и гостям. Только толку от этого разряда ноль. Кстати, не уверен, как в других более бедных городах и разных ПГТ было, там могли вообще грамоты не давать. У нас все же город металлургов, и если те же перчатки и прочий спортинвентарь можно украсть, перепродать, то бумага никому не уперлась. Чего-чего, а грамотами был весь шкафчик у тренера забит. В теории он тебе хоть мастера спорта выпишет, Понято, нет такой грамоты, нужен значок, да не просто значок, удостоверение к такому значку, да печать, да твое фото. Вот только кто мешает ему такую грамоту выписать, если она ничего не значит, а тебе повесить на стенку, ведь детские разряды, считай, ничего и не дают, кроме самоудовлетворения и понтов во дворе, а Шурику в его любимом колхозе.